5. В ночь совсем забуранило. За стеной выл ветер. С хрустом раскачивались ели и пихты, пригоршни сухого снега ударялись в стекла окон. Поля поужинала все теми же пельменями, напила с чаю и легла, прислушиваясь, не появится ли Епифан с братьями. Выходить к ним навстречу Поля, конечно, не стала бы. Все они были ей сейчас ненавистны до омерзения. Но сознание того, что она одна на заимке, тяготило ее, и она хотела, чтобы они все-таки вернулись. Вечер перешел уже в ночь, когда послышался возле дома скрип полозьев, говор, пофыркивание коней. Поля все ждала. Залают собаки или завизжат? Если завизжат, значит, приехали свои. А уж коли залают, нагрянули на заимку чужие люди. Что будет тогда делать Поля? Решила она затаиться, сиднем сидеть, голоса не подавать. Если воры нагрянули, пусть хоть всю заимку вывезут, она пальцем не шевельнет. Собаки долго и не лаяли, и не визжали. Нарымские собаки особенные, к человеку безразличны, будь это чужой или свой, зато к зверю чутки неуловимо злы. Такой лай подымут, стоном земля застонет. Поля, встревоженная молчанием собак, кинулась к окну, но в этот миг одна собачонка лениво затявкала, и трудно было понять, не то она чужого облаивает, не то своему радуется. Поля приткнулась лицом к стеклу. Сумрак перемешан со снегом. Месяц едва-едва пробивается сквозь покров ночи. Но все же Поля узнала приехавших. Свекор в дахе, братья-скопцы в полушубках. А вот и еще кто-то с ними, пятый. Поля попробовала всмотреться в нового человека. Ну, где там опознаешь его? Черное пятно и только. Движется, а пятно. Родного отца за лихого разбойника примешь. Поля плюхнулась в постель. Уснуть скорее, пока на заимке люди, поспать, отдохнуть. Всех и все к чертикам, решила Поля. Но ошиблась она в своих расчетах. Вскоре во второй половине дома поднялся такой гвалт, что не только уснуть, а даже лежать спокойно было немыслимо. Свекор был пьян. Вначале он горланил песни, требовал, чтобы скопцы подпевали ему. И они действительно подтягивали противными песклявыми голосами. Потом Поля услышала громкий разговор свекра, вероятно, с этим пятым, который прибыл на заимку. Епифан почти кричал. А тот тоже не оставался в долгу, отвечал ему еще громче. С первых слов их разговора Поля поняла, что между ними происходит какой-то торг. По какому поводу идет торг, Поле знать не хотелось. Пусть себе кричат хоть до рассвета. Ведь пока не надорвут глоток, все равно не замолчат. Но волей-неволей Поля поймала несколько фраз, и отношение ее к разговору за стеной изменилось. Нет, быть дальше равнодушной она уже не могла. Там, за стеной, речь шла о яме. Яма. Поля с раннего детства знала, что ямы на Оби — это великое сокровище для людей. Дорогой красной рыбы в них набивается столько, что ее вылавливают сообща целыми селами. Бедняков яма выручает, как драгоценная находка. Не было ни гроша, и вдруг на тебе алтын. А для богатых яма — чистый барыш, выигрышный купон, фортуна. Что касается купцов, то для этих яма подобна сейфу, в который по мановению волшебной палочки натекли груды золота. Так для людей. А для реки, для природы, яма — жестокое испытание, которое порой опустошает воды на долгие десятилетия. К декабрю плесы Оби покрываются сожженным непроницаемым льдом. Рыбным стадам становится и душно, и голодно. По законам, продиктованным живому миру землей и небом, рыба скатывается в места, где река вытеснила песок и глину, вымыла углубление, вероятно, чем-то похожее на чашу. Вот сюда, в эту вымоину, и набивается рыба, да так плотно лежит, что на боках у нее образуются особые пятна — пролежни. Найти яму, обнаружить ее на тысячеверстном пространстве реки — дело столь хитрое, что немногим это удается. А уж если все-таки тебе повезло, по удачливости ли, или по особому твоему знанию реки, ты обнаружил яму, владеть тебе ею одному не дано. Яма — общелюдское достояние, вон как урман, в котором обитает зверье, или вон как озера, в которых кишмя кишит рыба. Поля все это хорошо знала. Она была еще совсем малышкой, когда дедушка Федот Федотович нашел яму неподалеку от Парабели. Первое, что он сделал, заявил старости. Люди горячо благодарили дедушку. Яма обещала им богатый улов. Но никаких преимуществ дедушка не имел. Наряду с другими он вытаскивал из шапки старосты клочок бумажки, на котором химическим карандашом стоял номер его делянки. Кстати, оказавшийся возле самого берега и потому не предвещавший особенно богатой добычи. Поля знала, что иначе поступать с ямой не по-людски. Так истори принято, потому что река для всех, богатство ее для всех, и никто не волен заявить свое особое право. Да уж так ли никто? Разговор за стеной становился то громче, то глуше, но напряжение его не уменьшалось. Мужики кричали, матерились, перескакивали с одного на другое, но Поля уже все поняла. Пятым среди них был Ермолай Лопаткин. Он, по-видимому, был с одним глазом. Епифан называл его лихом одноглазым. Братья-скопцы подкараулили Лопаткина в тот самый момент, когда он прятал замороженных осетров в амбарушку поблизости от своей избушки на стану. Осетры были ямные, с пролежнями и чуть стиснутые в подводном штабеле. Теперь Епифан с братьями требовали от рыбака-вора, чтобы он показал яму и поклялся на кресте, что никому, ни единому человеку на свете не скажет о яме, а промышлять там будет только тайно, в ночной час и только вместе с братьями-скопцами и рыбаками, которых назначит сам Епифан. Ермолай Лопаткин был хитрюга и делец. Он то обещал Епифану, конечно, не за так, не за здорово живешь, а за хорошую деньгу, которую Епифан не потом, а вот сейчас же выложит на стол показать яму, то принимался отказываться от своих слов и твердил одно — сказал, не покажу, и не покажу. В один из моментов, когда Лопаткин начал вымогать у Епифана принять его в пай в торговом деле, братья-скопцы с визгом бросились на Ермолая и стали его тузить. Поднялся такой стукоток, что Поля с опаской поглядывала и на пол, и на потолок, не рухнут ли на нее доски сверху, не проломятся ли половицы. По-видимому, Ермолая не так просто было одолеть. Он разбрасывал скопцов, как кутят, и они при падении звонко шлепались и крякали. Вдруг, прерывая шум драки, послышался истошный возглас Епифана. — Брось топор, Агап! У него же кинжал в ножнах! Зарежет он всех нас! Возглас Епифана остепенил из копцов и Ермолая. Драка затихла, а спустя несколько минут до Поля донесся звон бутылок и стаканов и сравнительно мирный говор драчунов. Торг продолжался, будто и не было этой яростной схватки, дошедшей почти до смертоубийства. Наоборот, схватка не только их успокоила, но и отрезвила. Выпив еще по одной, по другой, Епифан с Ермолаем ввели свой торг в разумное русло. Братья-скопцы лишь изредка поддакивали Епифану, когда он принимался в чем-то убеждать упрямого Лопаткина. Близилось уже утро, когда, наконец, взаимоприемлемые условия были выработаны. Насколько поняла их Поля, они сводились к следующему. Епифан закупает яму целиком. Ермолай получит за открытие ямы способие, так называемое, и прибавку на каждый пуд добытой рыбы. Навербовать рыбаков, которые не выдадут яму односельчанам, Епифан взялся сам. Он не скрывал своего расчета. Позовет из ближайших стойбищ остяков, свяжет их при помощи винного зелья круговой порукой и пусть себе промышляют. Никто пикнуть не посмеет, рта не раскроет. Уж что-что, добыть рыбу из реки остяки умеют. И летом умеют, и тем более зимой. На яме! Епифан не скрывал своей тревоги. Вломился он не в свои пределы. Много лет обитался тут по деревням, станам и стойбищам Фома Лукич Волокитин. Если не к ночи, будь сказано, Волокитин узнает о проделках Епифана, он ни себя, ни денег не пощадит, чтобы навсегда выгнать отсюда незваного конкурента. Понимали это и братья-скопцы. Да и Лопаткин тоже. И потому поклялись друг дружке блюсти тайну. Как ни крути, все в ней были заинтересованы. «Сделать все шито-крыто», — пропищал один из братьев. «Истинно, Агап», — согласился Епифан. «Чтоб никто не нашел ни начала, ни конца», — подтвердил Ермолай.